Родом МакКитрик был из Техаса и сохранил за собой привычку, когда ситуация позволяла, медленно растягивать слова. Это производило на местных впечатление, развязывало им языки. Эта напевность речи выделяла его из абсолютного большинства других представителей средств информации, которые придерживались четкого, выверенного произношения современного американского языка. «Что это такое?» — спросил МакКитрик, указывая на середину стола, за которым сидел Джейк. «Магнитофон», — последовал ответ Джейк. МакКитрик поставил свой собственный репортерский магнитофон на стол и посмотрел на Джейк. «Могу я узнать, для чего он вам?» «Конечно, можете. Это мой кабинет, мое интервью, и если я хочу записать его на пленку, я сделаю это». «Вы ожидаете каких-нибудь неприятностей? Я стараюсь предупредить их». «Очень неприятно, когда твои слова перевирают». «Это не мое амплуа. Тем лучше. Значит, вы не станете возражать против того, чтобы каждый из нас воспользовался своим магнитофоном». «Вы не доверяете мне, мистер Брайганс?» «Не доверяю, черт побери. Кстати, меня зовут Джейк». «Почему вы мне не доверяете?» «Да потому что вы репортер. Вы из Нью-Йоркской газеты. Вы приехали сюда в поисках сенсаций. А если вы и на самом деле тот, за кого себя выдаете, из-под вашего пера выйдет напичканная фактами статейка, пронизанная морализаторским духом, в которой все мы здесь будем выглядеть невежественными чурбанами-расистами». «Вы ошибаетесь. Прежде всего, я из Техаса, а газета ваша нью-йоркская. Сам я считаю себя южанином». «Давно вы уехали с юга?» «Около 20 лет». Джейк улыбнулся и покачал головой, как бы говоря, «это слишком долгое время». «И моя газета вовсе не гонится за сенсацией. Ну, посмотрим. До суда еще несколько месяцев. У нас еще будет время ознакомиться с вашими статьями». «Ну что же, это справедливо». Джейк нажал на кнопку записи своего магнитофона. То же самое сделал и МакКитрик. «Может ли Карл Ли рассчитывать на то, что суд графства Форд отнесется к рассмотрению его дела совершенно беспристрастно?» «А почему же и нет?» — спросил Джейк. «Но ведь он же негр. Он убил 2 белых мужчин, и судить его будет жюри, состоящее из присяжных белых. То есть вы хотите сказать, что его будет судить горстка расистов?» «Нет, я сказал совершенно иное. А этого у меня и в мыслях не было. Почему вы решили, что всех вас я считаю расистами?» «Потому что вы на самом деле так считаете. Это стало стереотипом, и вы о нем знаете». МакКитрик пожал плечами и быстро записал что-то в своем блокноте. «Так вы ответите на мой вопрос?» «Да, он может рассчитывать на беспристрастное рассмотрение своего дела в суде графства Форд, если слушание состоится здесь». «Вы хотите, чтобы оно состоялось здесь?» «Я уверен, что мы попытаемся перенести слушание в другую местность». «Куда именно?» «Выбор не за нами, его сделает судья». «Где Хейли раздобыл М-16?» Джейк усмехнулся и покосился на магнитофон. «Не знаю». «Обвинили бы вы его в совершении преступления, если бы он был белым?» «Он негр, и обвинение ему еще не предъявлено». «Но если бы он был белым, его обвинили бы?» «Я думаю, да». «И жюри присяжных согласилось бы с обвинением?» «Не хотите ли сигару?» Из ящика стола Джейк извлек руатан, снял целлофановую обертку, не спеша прикурил от газовой зажигалки. «Нет, благодарю вас». «Нет, будь он белым, присяжные оправдали бы его. Таково мое мнение. Во всяком случае, здесь, в Миссисипи, или в Техасе, или в Вайоминге. Не уверен насчет Нью-Йорка». «Почему же?» «У вас есть дочь?» «Нет». «Тогда вам не понять». «Все же я не теряю надежды». «Значит, мистер Хейли судом присяжных будет осужден?» «Скорее всего». «Значит, по отношению к черному населению система не так уж и справедлива. А вам приходилось говорить с Раймондом Хьюджесом? Нет, кто это? На последних выборах он выдвинул себя на должность шерифа, но допустил одну ошибку, не учел того, что его соперником явился Оззи Уолс. Хьюджес белый, Оззи, само собой, нет. И если я не ошибаюсь, Оззи получил 31% голосов. Так почему бы вам не обратиться к мистеру Хьюджесу с вопросом о справедливости системы в отношении черных? Я имел в виду правоохранительную систему. Система везде одна и та же. Кто, по-вашему, сидит за столом присяжных? Те же самые избиратели, которые сделали Оззи Уолса шерифом. Ну, хорошо. Но если белый может быть оправдан за то же, за что негр, скорее всего, осудит, то не объяснили бы вы, на чем основана ваша уверенность в том, что система одинаково справедлива к обоим? А она и несправедлива. Боюсь, что не совсем понимаю вас. Система отражает в себе состояние общества. Она не всегда справедлива, но она и не менее справедлива, чем в Нью-Йорке, Массачусетсе или в Калифорнии. Она настолько справедлива, насколько предвзятой и подверженной воздействию эмоций ее делает сам человек. И вы думаете, что местный суд отнесется к мистеру Хейли точно так же, как и нью-йоркский? Я хочу сказать, что в Нью-Йорке расизма ровно столько же, сколько и в Миссисипи. Посмотрите на наши государственные школы. Они десегрегированы точно так же, как и любые другие в стране. По решению суда? Да, но что вы скажете о ваших нью-йоркских судах? В течение многих лет вы, благочестивые лицемеры, показывали на нас пальцем, требуя осуществления десегрегации на деле. Что же, это было сделано, и мир не рухнул. Но в своем благочестии вы и без всяких душевных неудобств забыли о своих собственных школах, о своих соседях, о ляпсусах в избирательном праве, о своих жюри присяжных, поголовно белых, о советах городского управления. Да, мы заблуждались, но мы заплатили за свои ошибки дорогую цену. Зато мы кое-чему научились, и хотя перемены идут слишком медленно и болезненно, мы все же стараемся. А вы продолжаете тыкать в нас пальцем. У меня и в мыслях не было развязывать новую битву за Геттисберг, город в штате Пенсильвания, где армия северян в 1863 году остановила наступление южан, добившихся таким образом перелома в ходе гражданской войны. Прошу меня извинить. К какой защите мы прибегнем? В настоящее время я и сам не знаю, честно говоря, сейчас еще просто слишком рано. Ведь пока даже не предъявлено обвинение. Но оно, вне всякого сомнения, будет предъявлено. Вне всякого сомнения. Нам это пока еще неизвестно. Похоже, что да. Когда вы хотите это опубликовать? Наверное, в воскресенье. Хотя какая разница? Здесь вашу газету никто не читает. Да, ему будет предъявлено обвинение. МакКитрик посмотрел на часы, и Джейк выключил свой магнитофон. «Послушайте, я вовсе не так уж и плох», — обратился к нему репортер. «Давайте-ка выпьем как-нибудь пиво и покончим со всем этим». «Не для прессы я не пью, но принимаю ваше предложение». Первая пресвитерианская церковь Клентона располагалась через дорогу от первой объединенной методистской церкви, и обе они находились на расстоянии прямой видимости от гораздо большей первой баптистской церкви. У баптистов было больше прихожан и денег, зато пресвитерианцы и методисты заканчивали свои воскресные службы раньше. И поэтому, когда баптисты в половине первого подходили к дверям ресторанов, чтобы всей семьей пообедать, им приходилось стоять в очереди и только смотреть на то, как другие медленно наслаждаются едой и приветливо помахивают им руками. Джейк был абсолютно уверен в том, что баптиста из него никогда бы не вышло. На его взгляд, они были чуточку ограничены и излишне строги. А потом они вечно пеклись о воскресной вечерней службе. Джейк же не выносил этой церемонии. К Карлу воспитывали в баптистской вере, его самого как методиста. Однако во время их бракосочетания был достигнут компромисс, и оба супруга стали пресвитерианцами. Церковью своей они были довольны, службами ее тоже, и пропускали их редко. В воскресенье они сидели в том же ряду, что и всегда, с уснувшей между отцом и матерью Ханной, и не обращали никакого внимания на проповедь. Джейк представлял себе, как он стоит в суде лицом к лицу с Бакли, перед 12 порядочными и законопослушными гражданами-присяжными, и за каждым его словом и жестом следит вся страна. При этом он глаз не отрывал от священника.